Глава 24. Сергей. Погруженный в собственные мысли, я не сразу замечаю свободное парковочное место рядом с подъездом. Скользнув взглядом по парктронику, сдаю назад, заезжая аккурат между машин своих соседей. На часах 2:00 ночи. Освободиться я планировал раньше, но слишком увлекся. Адреналин долбит так, что в ушах шумит и руки потряхивает. Открывая окно и тянусь за пачкой сигарет. Сколько раз я уже бросал? Не счесть. Зубами подцепляю одну сигарету. Щелкаю зажигалкой. Затягиваю в себя дым и откидываюсь на сиденье. Надо бы успокоиться. Не хватало еще, чтоб соседи меня увидели, ошалевшим от ярости. Океан эмоций, накопившихся внутри за последнее время, кипит, грозя из берегов выплеснуть. Не удивлюсь, если у меня из ушей пар повалит сейчас. Внутренности сжимаются, в следующее мгновение рвутся на части. Этот мудак может посоревноваться в гнилости с Натальей Леонидовной. Удивительно даже, до недавнего времени она была топ-1 в моем личном списке антагонистов. А теперь Маркуша с каждым днем все выше ползет к пьедесталу. Какое-то время так и сижу в тачке, нервно постукивая костяшками пальцев по кожаной обивке руля. Пытаюсь вспомнить, как меня Яра учила с гневом справляться. Это было так давно. С подросткового возраста мне требовались Алиевские курсы психотерапии. Как она мне мозги ложечкой ела? Если бы не поздняя ночь, я бы позвонил Ярчику, дабы напомнить себе, как оно бывает. Отвлечься на посторонние мысли не получается. Не перестаю удивляться наивности Маши. Это же надо так каждый раз в людях ошибаться. Я все могу понять. Но как она могла не заметить? Настолько прогнивший экземпляр попался. Он только рот открыл, и все ясно стало. Сколько бы мы с ней ни ругались, я никогда не позволял себе не то, что говорить о ней в подобном ключе, даже думать. Злясь на нее неимоверно, я не позволял своим друзьям ее оскорблять. Когда они узнали, что она ушла от меня и развелась, а через пару недель объявила о помолвке, настроения у народа были разные. При этом все знали, что мнение нужно держать глубоко в своем организме, чтобы я на них не сорвался. Доверчивость никого до добра не доводит. Когда только Маша усвоит этот урок? Ездила встретиться с ним? И нахрена? Хотела успокоить? Судя по его речам, он не проникся ее искренностью. Но как бы там ни было, как можно обидеть молоденькую девчонку? Насколько конченной тварью надо быть? У меня не выходит представить, как она будет жить одна. Ее стремление быть хорошей для всех просто неискоренимо. И это меня дико волнует. Не могу не думать о ней. До сих пор мне не все равно, как сложится ее жизнь. Расставаясь, не обязательно вычеркивать бывшего из своей жизни. Мы взрослые люди. Нас сын объединяет. Если бы не эти бьющие в бошку эмоции, можно бы было выстроить какие-то дружеские отношения. Нужно время. Сколько его еще надо? Начинаю заводиться с новой силой. Все старания катятся к черту. Выбравшись на улицу, не успеваю сделать и пару шагов, как мне на спину кто-то залетает. «Попался? Я думала, ты спать в машине собрался». Взбудораженно выкрикивает мне в ухо Сафи. Обхватив ногами мои бедра, а руками плечи, она повисает на мне, словно цирковая обезьянка, пытается крепко сжать своими тонкими ручками. «Я сейчас шлепнусь!» Извещает мне деловито, не переставая смеяться. Завожу руки за спину и подхватываю ее под попку. Мне кажется, или она похудела? Еще сильнее похудела. «Что ты тут делаешь?» Согласен, приветствие не из лучших. Но и я не в том настроении, чтобы подбирать слова. Не хватало только с ней поругаться для полного счастья. Вместо ответа Сав касается губами моей шеи и нежно целует. Проводит языком по коже. Прикрыв глаза, шумом выпускаю воздух из легких. Возможно, такой поворот событий не так уж и плох. Мы соскучились. Крепче впиваюсь пальцами в ее бедра, даю понять, что пора спрыгивать. Как только ее ножки касаются асфальта, разворачиваюсь и прижимаю к себе. Сафи быстро находит мои губы своими. Поцелуй неглубокий, но очень чувственный. Через него она делится своими чувствами, всем, что накопилось за неделю разлуки. При всем желании я не смог бы оторвать ее от себя. Мне требуется пару секунд. Процесс быстро увлекает. Обхватываю губами кончик ее языка, которым Сафи лижет мой рот. Начинаю посасывать. Эрекция не заставляет себя ждать. Толкаюсь бедрами в Саф. «Я тоже тебя очень хочу», — шепчет хрипло мне в губы. Почти задыхается. Всего пару слов, но тело обдает жар. Инстинктивно она начинает тереться об меня, подтверждая правдивость сказанного секундами ранее. Дышать становится проблематично. Возбуждение заполняет до краев. И если мы с тобой сейчас же не поднимемся в квартиру, то по-любому на утро в сети появятся нежелательные видео для взрослых с нашим участием. Сав тихонечко хихикает, ее взгляд загорается диким огнем. Она шустро облизывает губы и кивает. Держа за руку, тащу ее к подъезду на автопилоте. Как можно быстрее хочу оказаться дома и в ней. Желание выпустить пар нестерпимо. Переступив порог квартиры, щелкаю выключателем. Сафи, взглянув на меня, мгновенно меняется в лице. «Это что, кровь?» Хмурится, протягивает руку к моему лицу и ведет пальцами по скуле, не обращая внимания на отросшую щетину. «Черт!» Не выказывая ни малейших эмоций, Саф растирает капельку крови между большим и указательным пальцами. Не знаю, как реагировать на ее непроницаемое выражение лица. Жизнь меня приучила к тому, что взрыв может случиться в любое мгновение. Происходящее не к добру. Смотрим друг другу в глаза. «Тебе нужно принять душ. Да и мне тоже. Вещи сложи в пакет, я заберу», — равнодушно произносит спустя какое-то время. «Дома у мамы еще не была. Утром надо заехать». Сложно сказать, чем я больше удивлен, ее тоном или смысловой нагрузкой слов. Я был уверен, что при всей своей эмоциональной стабильности подобная ситуация заставит ее выйти из себя. Девочки любят разводить панику. «Что ты так на меня смотришь?» — уточняет, начиная расстегивать пуговицы на своем удлиненном кардигане. «Ты у меня даже не спросишь, откуда кровь?» «Не могу поверить в такое», — Сафи фыркает. «Предполагаю, что-то случилось. Если ты захочешь поделиться, я всегда с удовольствием выслушаю». Она неопределенно пожимает плечами. «Выпрашивать рассказать я не буду. Мы с тобой обсудили уже. У каждого должно быть личное пространство. В чем заключается мое, ты знаешь. Да и темные стороны есть у всех». Обернувшись, она мягко мне улыбается, пока я стою и обтекаю. Скользя глазами по ней, я наконец-то замечаю наряд. «Ты серьезно?» Это нервное, но смех сдержать не могу. Под кардиганом на ней почти нет одежды, обтягивающее короткое платьице с огромными вырезами по бокам. Они настолько глубокие, что могли бы открыть вид на нижнее белье, если бы оно на ней было. «Не говори мне, что летела в таком виде!» Демонстративно прикрываю ладонью глаза. «Даже трусиков нет!» Саф одаривает меня улыбкой, способной растопить камень. Совершает несколько оборотов вокруг собственной оси, приподняв руки повыше. «Переоделась я после прилета. В самолете меня немного помяли». Усмехается весело. «А я, как-никак, соблазнять тебя ехала». «Обычно ты в полете отдыхаешь». «Обычно я лечу первым классом или бизнесом. А сегодня был эконом. И скажу тебе, это жесть. Орущие дети, потные люди, еда невкусная». Ее передергивает. «В общем, я очень прониклась». «Что случилось? Ты говорила, что не получится вырваться». «Напрягаюсь. Делаю шаг ей навстречу и крепко обхватываю запястье». Высвободиться она не пытается. «Думаешь, у тебя одного форс-мажор мог случиться?» «Я повздорила с Филом. Психанула и сорвалась. Во всех смыслах этого слова. Забронировала билет и через пару часов уже летела в Москву». «Теперь понятно, почему от нее не было сообщений весь день». «У меня должно было быть несколько съемок сегодня». Прикрывая ладонью рот, она делает «упс». «Из-за чего вы повздорили?» «В отличие от нее, мне долго ждать ответов не хочется. И я, блядь, заебался от всех их тайн. Понятно, почему они с Машей дружили». «У меня с ним и с агентством есть разногласия по одному из контрактов. Очень крупному. Они с ним хотят попасть во все таблоиды, а я против». «Что ты должна по нему делать?» «Меня посещает стрёмное предчувствие. Не день, а какой-то пиздец». «Если я расскажу, мы с тобой поругаемся», — предупреждает меня.